И сам Лапин, и принимавшие участие в выполнении программы ближайшие его помощники, буквально варились с ног, но все были готовы не спать еще и неделю, и месяц, и год. Эксперимент предстоял уникальный, необычный и стоил того. Лапин лишь возмущался, что из-за своей спешки и сверхзасекреченности страусовой дипломатии, как он ее называл, наука теряла гораздо больше, чем могла бы потерять, если бы дали возможность подготовиться к экспериментам не спеша, обстоятельно, если бы ученые знали заранее, в каком конкретно направлении им нужно было бы работать. Вскоре, правда, все постороннее отступило, рассеялось. Время понеслось вскачь. Для выполнения определенной специальной части измерений Лапину и его коллегам отвели наблюдательный блиндаж. Главная основная часть исследований, касавшаяся непосредственно радиофизики, была столь обширна, что все оставшееся время ушло на подготовку и размещение аппаратуры. Лапин не успел даже на коротке повидаться с Брюхановым. Когда кто-нибудь из его группы начинал особенно ворчать на тесноту и неудобство, Лапин примиряюще успокаивал. «Ну, голубчик, зачем лишние эмоции? Вы же видите, вся наука представлена здесь. Нас, жаждущих приобщиться к таинству, много, а жизненного пространства каждой отрасли отведено минимум. Надо тесниться, ничего не поделаешь». Лапин умел работать сам, умел организовать процесс. Но здесь явно не хватало ни времени, ни сил, и примерно за сутки до часа Ч он понял, что необходимо хотя бы недолго поспать. Предупредив на всякий случай, где его искать, он приказал всем отдыхать и вышел из блиндажа, буквально по завязку набитого множеством регистрирующих приемных устройств, и прошел под навес к топчину за жиденькой перегородкой из авиационной фанеры. Сбросив туфли, он блаженно потянулся, не раздеваясь, лег, и тотчас в узкую щель в стене, раньше он ее не замечал почему-то, увидел на ярком синем солнечном горизонте какой-то высокий силуэт. Присмотревшись внимательно, он понял, что это дерево, старый карагач. Лапин сразу вспомнил, что уже несколько раз видел его издали, но не обращал внимания.